В Индии, Бангладешу и Уганде проходили семинары по заслугам Ким Ир Сена, выставки книг и фото и кинопросмотры, приуроченные к 72-летию освобождения Кореи. В залах мероприятий были выставлены фотоматериалы, показывающие славную жизнь и заслуги Ким Ир Сена и Ким Чен Ира и деятельность Ким Чен Ына. А также были экспонированы книги о немеркнущих заслугах великих исполинов, выходцев из гор Пекту, фотоматериалы, показывающие славные успехи, достигнутые нашим народом в построении могучего социалистического государства. На просмотрах продемонстрированы документальные фильмы нашей страны, в том числе «Неискупимые грехи Японии».